Ден пока валялся на кровати, смотрел, что знает это крысолове. Информация оптимизма не внушала, совсем. Крысолов, тварь еще та, сам в бой не лезет, зверей своих посылает, и управляет ими в бою. Колдунство редкое, магов таких мало, учится на них долго. А самое главное, стаю собрать, натренировать, научиться бой вести, очень сложно. Но и ценится такая боевая единица, высоко. И появление такой величины, явно не случайно, Ден попытался додумать ситуацию. Если, тот портал, в который Ден чуть с перепугу не запрыгнул, нужен был для заброски дорогого и убойного спецназа, в лице крысолова, то становится совсем печально. За кем посылали? Кажется, он знал ответ, и от этого знания душонка Дена тряслась, и ни разу не в экстазе. Виделось Дену два варианта. Первый и самый реальный, за предыдущие грехи выслали группу зачистки. Кто-то очень богатый и обиженный. Второй, у кого-то есть рация, и этот Юстас, настучал рецепт новейшей технологии изготовления артефактов. Хотя, есть вероятность, что это грехи отцов. Могли под батю копать? Могли. Только длинная многоходовка получается. С другой стороны, батино место очень достойная цель, за него стоит побороться. Что ж, примем за рабочую гипотезу. Расскажем бате, если на пороге не прибьет, заодно и значков на вымпел наберем, ачивка здесь, достижение там, смотришь и рейтинг повысим до зачетного пацана. Но сначала нужно проблему с той девчонкой решить. Чем ты думал, Эдик? Ладно бы в кровати время провели, пусть девушка и через силу, но ты нехороший человек, ее на улицу голой вытолкнул. Ну не захотела она с тобой добровольно, может, настроения не было, раздевал зачем, вещи ее у себя оставил, а это грабеж, низко для парня из долины. И чего тебя пьяного в тот трактир понесло, нормально же в баре сидели. Не выдержал Ден, и для девчонки позор, и для ее семьи. А чья она дочь? Правильно, чиновника из министерства. Царев человек, и под царской защитой ходит. Объясняю, человек из государственного ведомства, а ты частник, и за тобой только батя. И урон чести служащего на него, считай урон чести для царя. Вот поэтому, тебя и могли прикопать, элементарно. Думаешь, меня за это будут убивать? С сомнением уточнил Эд. Не бойся, прорвемся, у меня есть план. Зря я, думаешь, в твоих файлах копался. Чего ты со мной делал? Эд взревел полицейской сиреной. Эд, не кипишуй, все будет отлично, верь мне, ежик. Чем неприятна долина, так это невозможностью нормально использовать артефактные приборы. Чертовы аномалии, работают как станции подавления магии, и ничего дальнобойное не действует. Порталы, даже на незначительном удалении сбоят, и протиснуться с порталом, как смогли сделать наши заклятые друзья, это нужно быть серьезно подготовленным психом. Или появилась новая технология, что может изменить многое. Ден помучил мозг и пришел к выводу, неважно какие технологии были применены, главное остаться живым после встречи с отцом. Смена, для ротации, прибыла через день. Еще через день, окончательно одурев от пейзажа и вынужденного безделья, Ден был согласен идти пешком, даже несмотря на то, что ничего хорошего на большой земле его не ждет. Местные караваны передвигались невозможно медленно, просто еле ползли. Дену, привыкшему к совсем другим скоростям, такое путешествие жестко напрягало. Но потом он поймал дзын. Вот просто не парило. Горы, дорога хрустит мелкими камешками под окованными колесами, монотонное покачивание шляпы рулевого мулов, тянущих фуру, на которой занял боевой пост Ден. Лошадь в этот раз ему не полагалось, чему Ден был только рад. У него на земле, в принципе, прав не было. А вот Эд, по воспоминаниям Эда, а на чьи еще воспоминания можно полагаться, хороший наездник. Значит, будем осваивать. Остальные участники экскурсии хмурили брови, делали зверские лица и всеми способами показывали свою крутизну. Некоторые вдумчиво молчали и делали вид, периодически зевая, что готовы к возможному нападению. Ден решил не выделываться и полностью влился в коллектив, внешним видом как минимум. Иду доверия не было, пришлось все тяготы путешествия тянуть самому, а еще жутко хотелось спать. Иду. Только почему страдать должен Ден? Как же меня криво подселили, страдал Ден. Под вечер подъехали к городку. Высокие шпили замка, украшенные флагами, играли всеми цветами радуги, красивые витражи пускали разноцветные солнечные зайчики, ловя последние лучи закатного солнца. Белоснежные пегасы и золотистые грифоны красиво танцевали в воздухе. На ровных, благоухающих изумрудной зеленью полянках резвились розовые пони и белоснежные единороги. Невероятно красивые, большегрудые крестьянки, в откровенных бикини, рядами стояли вдоль многополосного шоссе, и радостно улыбаясь, приветливо махали платочками. Возница толкнул Дина в плечо. «Просыпайся, приехали». С усилием открыв глаза, Ден ничего не увидел. А нет, на передней повозке слабым светом мерцал габаритный фонарик, мул, запряженный в телегу, своей головой перекрывал, единственный видимый источник света. Моросил мелкий дождик, а в остальном, кромешная темень. Приснится же, красиво это да, но если еще, для антуража, между голых ног крестьянок бегали гномики, был бы перебор. Интересно, это такой обед был, с добавками, или это на эротику потянуло? Мозг Дина отказался выдать правильный ответ. Чего ждем? Проверив арбалет и меч, спросил у возницы. С ответом не срослось. Ден не расстроился, не убивают, не грабят, значит, жизнь удалась, остальное мелочи. Пробка двинулась в темноту, справа и слева, в свете тусклых фонарей, проплыли страшные человеческие, пусть будут лица. Фургон качало, все скрипело, хотелось просто лечь, хоть куда-нибудь. Началась неторопливая парковка под навесом, включили еще фонарей. Мастер кивнул ему на дверь, и Ден сонно брел в указанном направлении. Толкнул за руль Леда и отключил мозг. Фигуристые крестьянки в бикини больше не приснились. Утром шпили с флагами, на горизонте не наблюдалось. Зато был низкий длинный сарай и суетящиеся клерки-регулировщики, решающие сложные технические задачи с возницами телег. В основном на командно-матерном языке, но иногда вставляя предлоги и упоминание «черное солнце». «Черное солнце» являлось решающим аргументом. Очередь двигалась. Ден нервничал, все эти магические технологии не внушали доверия. Совершенно справедливое мнение человека, испытавшего на себе все последствия. Ден был согласен с тем, что сейчас он, считай, в райских условиях. Надежда на возвращение домой, из-за возникших неполадок, в момент телепортации, не рассматривалась. Отметалась, как абсолютно нереальная. А вот наоборот, попадание в еще более глубокую задницу, из-за сбоя портала, считаем рабочим вариантом. До 100% так и будет. У Дина были аргументы не заходить в сарай, но он зашел, и даже вышел, и даже попал, куда отправили. Да что за жизнь, никаких нервов не хватит, на самолете не так страшно было. Ден не считал себя фаталистом, судьба считала иначе, и счет был не в пользу Дина. Городок был чистым. Ден неверяще осматривал асфальтовое дорожное полотно и велосипедные дорожки. Ладно, шутка. Дорога и... умри все живое, тротуар были вполне на современном уровне. Дороги грязнее, чем в Москве, а воздух чище. А я светофор увижу, размечтался Ден по внутренней связи. Увидишь, если домой вернешься, конкретно проехался по больной мозоли Дина. Ты это чего, шутишь? Ден был в шоке от новых талантов Эда, случайно солнце местами не поменялись? Посмотрел вверх, вроде нет. Посадив за руль Эда, и пока товарищ шел домой, покопался в общей памяти, узнал все адреса баров и публичных домов, очень нужная, конечно, информация, но пока преждевременная, и все. Память Эда, эталон минимализма. Пока Ден размышлял над таким феноменом, добрались до резиденции бати. По пути загорелся осчастливить, теперь уже земляков, идеи нового направления, а именно совместить бар и публичный дом, назвав эту конструкцию ночным клубом. Не, ну правда, зачем далеко ходить? Бухнул и девочки для съема рядом, тоже уже готовые. Губернатора Приморского края, особняк бати, не впечатлил бы. А должности, между прочим, одинаковые, как по населению, так и по денежному обороту. Так, уровень бизнесмена средней руки, где-нибудь в Белгороде. Забор крепкий и высокий, но это дань традиции. Два этажа, привычные узкие окна, серый камень стен, бордовая черепица. Клумбы с цветами и миниатюрный садик из подстриженного кустарника. Парочка вековых дубов. Ни прудов, ни фонтанов, ни беседок. Бати дома не было. Логично, рабочий день, офис, все привычно и нормально. Вошел в сумрак холла. Никто не бросился встречать. Пришел, молодец, не мешай людям работать. Эд, не задумываясь, направился в направлении, где, как ему было известно, вкусно кормили. Но на пути попалась молодая девушка, черноволосая и в черном платье. Выйдя из комнаты, неожиданно для себя попала в руки Эда. Прижав одной рукой к себе, Эд другой принялся хватать за разные, в основном интимные места. Девушка попыталась вырваться, но поняв, что держат ее крепко, закатила глаза, и с выражением на лице «как меня достал этот придурок», просто стояла. Равнодушно ждала, когда закончится этот уже привычный ритуал. Руль пришлось отобрать. А девочка милая, подумал Ден и перестал творить непотребство. Сверкнув на него глазами, будто прочитала его мысли, крутанулась на месте, пытаясь вырваться. Неосмотрительно расслабив руку, чуть не упустил добычу, девушка оказалась неожиданно сильной и почти достигла цели. Прижав сильнее и медленно отпустив, проворковал на ушко: «Красавица, приготовь ванну и чистую одежду для меня, пожалуйста». Вдыхая аромат каких-то цветов от волос, вложил в маленькую ладошку монету. Пахнет сногсшибательно, Дену с удовольствием втянул воздух. Девушка, от удивления, впала в неконтролируемый экстаз, открыв ротик и округлив глазки, немножко стала деревянной. На взмахе ладони перед ее глазами реагировать отказалась. Развернув вручную, в нужном направлении, применив прием, шлепок по мягкому месту, добился запуска рабочей программы. Горничная, постоянно оглядываясь и натыкаясь на предметы обстановки, зажав монету в кулачке, удалилась. «Похоже, я неправильно себя веду», – проворчал Ден, двигаясь в сторону кухни. «Завтрак отобрали, отправили мыть руки». Шеф-поваром, в лучших традициях СССР, была монументальная дама с тяжелой рукой, которая не боялась даже Эда. Страдая о ущербе своего статуса и предъявив ладони для фейс-контроля, поел. Горничная, все же очнулась, и Ден помылся в ванной, получил новую робу и завалился спать. Нужно было хорошенько отдохнуть, с батей не забалуешь. Вечер запомнился вызовом к родителю. Ден, предварительно порывшись в мозгах Эда, составил гениальный план, другие у него не получались. Эд как кладезь информации был идеален, отличался оптимальной наполненностью памяти, глубоко копать не пришлось. Все было на виду, все просто и понятно, каталог не нужен. Минимализм знаний и желаний Эда просто не мог не радовать. Родитель нашелся в своем кабинете, сидел он хмурый и злой, дышал перегаром и опасностью. Ден зашел, поздоровался, и не спросив даже про родительское здоровье, вскрыл карты. «Мне нужен артефакт, полученный по новой технологии». Батя поиграл бровями, покрутил шестеренками, погрыз губы. Достал из ящика бутылку и два стакана. «Будешь?» Морщины на лбу отца разгладились. Он спокойно и заинтересованно смотрел на Дена. «Нет, отец, Ден решил идти до конца, в крайнем случае спишем на аномалию, тут помню, тут не помню, ну изменился с кем не бывает». Глубоко задумавшись, батя налил в стакан на два пальца мутной жидкости, неспешно прошелся по кабинету, задумчиво смотрел в окно, прихлебывая из стакана. Ден ждал. «Какие еще варианты?» Батя был невысок ростом, но плотный и широкоплечий. Густые с проседью волосы дополнялись черными шикарными усами. Желтые глаза светились умом, цепко следили за собеседником и пугали. Дайкоты. Батя всего достиг сам. Ден посмотрел все, что нашел про отца Эда. Поднялся с самых низов. В 14 лет сбежал из дома и стал солдатом долины. В царстве не строили преград таким резким парням. Если что-то из себя представляешь, вперед, хоть до царя. Эд совершенно не был похож на отца, вот ни грамма. В молодости батя участвовал в бесконечных разборках, походах с соседями и своими, которые совсем не свои. И посмотрев на Эда, можно легко определить, какие мужчины нравились его матери. Все, что смогли дать биологические родители Эда, было на виду. Огромный рост и мускулы, грубое и мужественное лицо, светлые волосы и синие глаза – все это добро дополнялось лучшим качеством, что передалось вместе с генами родителей. Допив, батя встал позади Дена и взглядом сверлил ему затылок. Ден и так был весь на нервах, а тут захотелось рассказать о всех грехах и выдать все тайны, но держался. Капли холодного пота текли по спине, и огромные мурашки бегали по в общем неважно. «Артефакт тебе нужен для решения проблемы, я правильно понимаю?» И не дождавшись ответа Дена, продолжил тихим, глуховатым голосом: «Закончишь с девчонкой, обсудим, как решить проблему с дальнейшими поставками таких артефактов, или лучшего качества». Мягкими шагами подошел к рабочему столу, уселся, убрал стакан в ящик, взамен достал папку с бумагой, быстро написал письмо, шлепнув печать, предал из рук в руки. «В мастерской найдешь Дмитрия, который второй, скажешь от меня, батя», бросил короткий взгляд на Дина и отпустил с миром. Закрыв за собой дверь, постарался взять себя в руки, колени противно дрожали. Батя всегда видел людей насквозь, может это его талант, а может просто опыт. Разрешил решить проблему самостоятельно. Доверие придется оправдать, а иначе? О том, как будет иначе, думать не хотелось. После такого стресса, хотелось есть. Ужин будет, в самый раз. Попав в этот мир, Ден заметил, что его любовь строить планы перешла на новый уровень. Что на это повлияло, сложно сказать. Возможно, магия этого места, отсутствие бесконечного похода на работу и прочие отупляющие рутины, страх за свою жизнь заставил работать мозг быстрее, а скорее всего, отсутствие гаджетов, социальных сетей, новостных лент и прочих умных блогов. Мозг скучал по нагрузке, ну так мы тебя нагрузим. Даже Эд пытался обдумывать происходящее, припекло парня. «Бабу хочу», Эд выдал результат обдумывания. «Нет, Эд, первым делом самолеты, ну а девушки потом. У нас с тобой и так проблем». Уже у дверей спаленки нашлась знакомая горничная, или кто она тут, скромно стояла и кого-то ждала, или чего-то. «Так, Эд, тема про самолеты не актуальна, у нас появился сотрапезник». Вложив монету в теплую ладошку, Ден прошептал на ушко: «Лапочка, принеси чая, для двоих, пожалуйста». Какая грациозная походка, она художественной гимнастикой случайно не занималась. Это было самое приличное, о чем думал Ден, пока облизывал глазами удаляющуюся фигурку. Во время вечернего чаепития, с истинно английской чопорностью, за светской беседой, непринужденно выяснили, что девушку зовут Василисой, и она любит вкусно поесть. Это была мощная точка соприкосновения между духовными личностями собеседников. Закончив разговор и собравшись идти в свою комнату, Вася, на таком сокращении договорились во время диалога, была поймана Дином за руку. «У тебя крошки на щеке, подожди, сейчас уберу». Снятие крошек плавно перешло в мастер-класс по правильному снятию одежды и определению оптимального маршрута до кровати. Все прошло в лучшем виде. По завершению Ден прижал уставшую Василису к себе. Утром, неуверенной походкой, не смело улыбаясь и по привычке натыкаясь на предметы и углы, девушка ушла на работу. Неплохо устроился, и чего еду не хватало. «Экстремальный ты наш, это все детские комплексы», — расфилософствовался Ден. «Эд, теперь у тебя все путем, у тебя есть я». Глава 5. Что такое артефакты? Все просто. Это устройства, упрощающие нашу жизнь, или усложняющие, смотря с какой стороны артефакта смотреть. Вот что такое арбалет, механизм, метающий болты. Если болты метает твой арбалет, то жизнь упрощается, а если чужой арбалет в тебя, глупый, наверное, вопрос. Все зависит от способа применения. Вот и Ден долго думал, что дать в обмен на лояльное к себе отношение со стороны пострадавшей стороны к поступку Эдика. А как такое забыть? Мало того, что силой затащил в комнату девушку, испортил ей одежду, да еще потом выгнал голой, хорошо в коридор, не на улицу, где ей сразу помогли, накинули одеяло, увели в кабинет, утешили — это из другого рассказа, вырежьте, пожалуйста. Слава светлому солнцу, честь девушки не пострадала, только репутация. Добрые утешители обнаженных девиц вызвали стражу и родственников. А в это время Эдик бессовестно дрых на полу, частично в комнате, частично в коридоре. Все разом примчались и по очереди оторвались на бесчувственном Эдике. В этой истории есть ряд темных пятен, а был ли там Эд, это единственный случай, когда терминатор под личиной Эда не только не довел дело до конца, так еще позорно упал от выпивки. Вы таки серьезно? Благодаря очередному артефакту выяснилось, что девушка говорит правду. Только какую? Кто ее спрашивал? И где был адвокат Эдика? Тут нет адвокатов. Хорошо, тогда что делала невинная, как она говорит, девушка в номерах в таверне? К репетитору по квантовой физике ходила одна, а Эдик, соответственно, ничего не говорит, потому что не помнит. Но прежние заслуги нашего неделимого знают и помнят многие. Так что, слушать нас не будут. Рассуждая логически, репутацию уже не вернуть, тут только ждать, пока все забудут. А вот с одеждой есть варианты. Можно, например, подарить одежды, деньги есть. Можно дать денег, а одежду купит сами. То есть, оба варианта, это одна суть, тупо откупится. Но папаня девчонки уперся, что смыть позор можно только кровью. Вот только батя Эда на такое не пойдет, потому что, во-первых, должность у него, кого попало, слушать не позволяет, а во-вторых, раз уступи, и все уважать перестанут, а кому расхлебывать? Дену расхлебывать тому, кто к этой истории никаким боком не участвовал, и где справедливость. Вот и скакал Эд в мастерскую, где творил очередной кудесник. В этом же районе находились учебные заведения и школа, в которой учился Эд. Где Эд, а где школа, спросите вы. На удивление, полный курс школы Эдик отсидел. От звонка до звонка. Кудесник Дмитрий 2 оказался стариком, один в один похожим на завхоза в форпосте. Того, с дубиной вместо трости и устрашающими бровями. Вот по росту и бровям как родные братья. О возможном родстве спрашивать не стал, ждал вердикта. Хозяин, пугая бровями письмо бати, долго высматривал возможные тайные знания и, смирившись с присутствием Дина, спросил, что хотел. Может, власть здесь не уважают, или Ден его не впечатлил, но никакого почитания, тем более поклонов, Ден не заметил. В неправильное средневековье попал. Ни мажордомов, ни трубачей, ни глашатаев. Крестьяне в ноги не кланятся, все с оружием. Да места здесь неспокойные, и похоже, люди себя уважающие живут. Артефакт, зеркало, с возможностью, по мысленному желанию хозяина, смены внешнего вида в отражении, одежды, цвета, фасона, а также украшений, прически и других аксессуаров, в полном соответствии с проявленной фантазией и возможностью статической фиксации полученного результата. Фух, полчаса про себя разучивал и запоминал. Ден с надеждой смотрел на кудесника. Тот долго думал, хмурил брови и лоб. Вынес вердикт. Остатки артефакта, что принес, в счет работы пойдет. Дней через 10 будет готов. Дед хмуриться перестал. Задал следующий вопрос. Что за ловушки для долины? Губернатор у тебя велел уточнить. Ден удивился. Батя додумался до процесса создания артефактов в долине, той, что хотел предложить Ден, а ведь словом не обмолвился. Но решения пока не было. Нужно со знающими людьми пообщаться. Насчет ловушек позже приду, тогда обсудим. Пока нечего сказать, Ден подстроился к манере разговора кудесника. Впрочем, так тут разговаривал каждый первый, и второй не отставал. Началась очередная рутина. Наша цель – проверка возможности производства улучшенных артефактов. Рутина – это смотря с чем сравнивать. Если вспомнить офис, в который ходил работать на земле, то сейчас веселуха. А что, новые люди, новые дела, впечатления. Даже просто консультации с ветеранами долин, где только для того, чтобы пару слов вытянуть, 7 потов сойдет. Если не прямой приказ бати, то и разговаривать никто не стал. Батя собрал команду из опытных ребят, которые скоро отправятся в научную экспедицию, в долину, зоологию изучать, с помощью ловушек и аномалий. По предварительным экспериментам, домашние животные для производства артефактов не годились, артефакты из них не получились. Также, есть шанс, что случайно совпало попадание барсика в аномалию и выброс из нее артефакта. Нужен эксперимент. Отловить барсика – это практически подвиг. Поймать в ловушку – умное, магическое, непонятно, как и чем думающее, очень опасное животное, еще никому не удавалось. Ден предложил использовать ловлю на живца, с использованием трамплина. Кодовое название операции – русская рулетка, специально такое придумал, чтобы никто не понял. Не дай черное солнце, узнают правила, разбегутся сразу. Заказал переделку меча, заодно копию первого. Переделки были небольшие, но попросили за них немало. Обошлось в треть стоимости готового изделия. Оправданием цены послужила причина. Нестандартное изделие. Вроде всего ничего. Немного изогнутая рукоять и два курка. Предохранитель и рабочий. На выходе получили 2 кольта стреляющих на 2 метра, с учетом длины руки. Но зато, с почти бесконечными патронами. Красота, просто. Еще Ден взялся за смену имиджа крутого перца из долины, для прогулок и деловых встреч в городе. И если вы подумали про красные кеды, то нет. С попаданием в Эда, каламбуры наши все, в Дине, конкретно поменялось мнение о себе. Зашел в магазин и заплакал. Выбора не было. Слава светлому солнцу. Есть рубашки 3 цветов, штаны и сюртуки, 1 цвет, 1 карл. Какое счастье! Красивым, на взгляд Дина, дополнением был кожаный плащ, незаменимый в долине и не особо нужный в городе. Но Дену так понравился образ, что был быстро найден выход. Сюртук, тот же пиджак от делового костюма с земли, был повешен в гардероб, взамен был куплен длинный прямой кожаный плащ и одет на рубашку из плотной местной ткани, похожей на тонкую джинсу. А вот для долины ничего менять не стал. Полевой костюмчик Эда был на уровне произведения искусства. из кожи местного носорога, магического, из долины. Зверь много опаснее земного аналога, спасает то, что туповатый травоядный, и добыть его неимоверная удача, просто джекпот. Стоит не как крыло от Боинга, а как Боинг целиком, вместе с экипажем и пассажирами. Команда естествоиспытателей смертников, подобралась боевая, все ветераны, отличники боевой и политической подготовки и участники локальных конфликтов. Узнав, на что их подписали, с большим энтузиазмом попытались исчезнуть, заболеть, а особо сознательные, были готовы сломать себе ногу или руку. Но грозный рык «надо» и показанный огромный кулак бати остановил разброд и шатание в новой боевой группе. Также двойные боевые и месячный отпуск с оплатой проезда до дома укрепили веру в руководящую роль партии. Работа в долине – это всегда риск, но то, на что попали парни, было опасно. Опасно отсутствием опыта подобных дел, и умные это понимали, а тупых здесь не было. Тупые до таких высот в таком бизнесе не доживают. К деду-кудеснику пришлось ехать еще раз. Обсудили возможность создания сложной конструкции. Из-за требований к мощности, агрегат получался излишне громоздкий и тяжелый. Пришлось урезать запросы. А это сильно усложнило требованию дальности срабатывания и увеличению риска для охотников. Схему охоты с помощью ловушки отработали на полигоне, в кустах за сараем. Вместо ловушки катапульты был использован сын конюха, а вместо барсика – петух из курятника. Аномалию изображал сток сена. Все работало просто на ура. Единственный момент, не соответствующий приближенным к боевым условиям. Петух не желал бежать за охотниками, поэтому дочь того же конюха подгоняла его хворостиной. Техзадание на ловушку составили. Решили использовать регулятор мощности и пробовать с различными подопытными, в зависимости от веса. Кто попадется, на того и настроит. К ловушке был набран расчет. Он изображал манипуляции с подготовкой к работе. С самой ловушкой были постоянные проблемы. После первого изменения требований, мудрый дед все сразу понял и пролонгировал обязанности сыну, сославшись на объем работ с зеркалом подиума. Под таким именем Ден решил продвигать свою идею в мир высокой моды. Ловушка получилась громоздкой, пришлось переделывать. Решили делать конструкцию ловушки разборной и решать проблемы с настройкой. После каждой сборки настройки сбивались, но это был несомненный прогресс. В начале этого тернистого пути собирать не получалось даже у конструктора. После неудачных попыток сборки, силами банды «Русская рулетка» с подачи Дина была написана инструкция по сборке, а после случайного срабатывания – инструкция по эксплуатации. Образцы инструкций, написанных на бумаге, не прошли проверку временем, рвались, терялись и использовались не по назначению. Решение выбить на тонком листе металла было одобрено, но потребовало доработки. Нашлись несознательные бойцы, которые пролюбили оба образца научной мысли. Пришлось делать заново и с помощью заклепок крепить на корпус механизма. Научившись собирать и настраивать, Ден потребовал выучить все инструкции наизусть, и начался этап испытаний. Все животные, совершенно добровольно участвующие в процессе, не пострадали, а обеспеченная мясом, на неделю вперед, кухня – это просто стечение обстоятельств. В результате проведенных испытаний, возникла задержка с изготовлением первого рабочего образца, нужно устранить ряд замечаний. Артефакты были в процессе изготовления, оставалось только ждать начала операции «Русская рулетка». Ден сидел в имении отца, не пил, к девушкам не приставал, читал книжки, и всячески пугал своим поведением, знающих прежнего эда людей. Доводка ловушки затянулась, а вот дед сроки не сорвал, одно слово мастер. В назначенное время Ден прибыл в компании телеги и грузчиков за первым экземпляром. Встреча очень сильно урезала осетра, на которого рассчитывал Ден. Дед-кудесник, грозно смотря на Дена из-под бровей, начал странный разговор. «Артефакт сделали, сейчас ты его заберешь. Больше такого не проси, ни я, ни другие мастера за такой не возьмутся. А если для дела, или в другие царства, плана у Дина не было, но на будущее нужно знать. Только если указ будет, иначе не возьмусь». Дед был непреклонен. Что случилось? Почему такое условие? Ден не понимал причину таких жестких мер. На вид самый безобидный продукт. Не стреляет, не морозит, не греет. Опасности от него для жизни нет. Если только сверху упадет. Ничего противозаконного не показывает, водки не наливает и даже не разговаривает. Дед долго хмурил брови, но рассказал. «Мы с сыном испытывали твое зеркало, как все работает. Тут внучка подошла, Стоит, смотрит, как на нас одежда меняется. Заинтересовалась. Миле, внучке, понравилось. Начала расспрашивать, как работает и что может. Захотела сама попробовать. Оставили ее одну испытывать. Кудесник замолчал, затем как-то по-особенному нахмурил брови, для придания особого трагизма, наверное, но все же договорил, зашли в комнату уже после ужина. А она перед зеркалом твоим вертится, в чем мать родила, а костюм на ней в зеркале я сколько лет прожил, а о таком даже подумать не мог. Ден внутренне потирал ручки. Работает. Не может такое, с женщинами не работать. А почему разделась? Дина заинтересовал момент, пригодится для составления инструкции. Мы тоже спросили. Она говорит, что так костюмы можно любые подобрать, а когда в одежде, то нет. Нужно хотя бы раз в артефакте, себя в полный рост увидеть обнаженной, а потом уже работает нормально. Странно, может намудрил кудесник с настройками, или ограничение какое. Ден немного расстроился. Это сужало область применения, но не являлось решающим фактором. Совсем ей голову задурил артефакт, нас увидела, даже прикрыться не пыталась. Стоит руки в боки, требует, чтобы уходили, и работать не мешали. Сын ее хотел без ужина оставить, да она и так про него забыла. Дед горестно покачал головой, утром со слезами просила зеркало подарить, или сделать такое же. Ей, ничего не можем с ней поделать. Постоянно перед ним, новые наряды примеряет. Вот и первая модель тире-модельера и заодно фанатка у нашего артефакта. Ден был доволен, что такой дорогой артефакт, использованный для изготовления зеркала подиума, потрачен не зря. Оставшееся время он потратил с максимальной пользой. Единственную вольность, что себе позволял, это играл с Василисой в шашки. По ночам, все началось с того, что с утра Вася делала вид, что Ден тут просто часть интерьера, и никого ночного перекуса не было, да и вообще девушкам нужно беречь фигуру и сидеть на диетах, и работы у бедной горничной очень много, и она так устает, что в упор не видит голодные взгляды Дина. Вечером на глаза не появилась, не удалось даже поговорить. Эд, чем ты так обидел такую хорошую во всех смыслах Василису? Все непонятное Ден валил на Эда, ответственного за все. Эд как всегда промолчал. Работающий на повышенных частотах мозг выработал многоходовый план. Ближе к вечеру Ден сидел в гостиной, за столом в одиночестве. Пред ним на столе стояли местные шашки, а Ден изображал напряженную мыслительную деятельность над комбинацией на доске. Девушка периодически заглядывала в комнату, вытягивала шею, пытаясь понять, что такого интересного происходит. Не выдержав, предложила сыграть одну партию, и, конечно, выиграла. Ден молча пододвинул серебряную монету и развернул доску. После нескольких партий, Василиса была еще в плюсе, но это было неважно. Ее захватил азарт, монеты были так, по столу подвигать. Символ. Символ азарта. Ден предложил перерыв. Заодно перекус. Перекусывали в спальне Дина, где была еда. Проиграв несколько раз подряд, Вася осталась без монеток. Ден предложил на желание. Так Василиса осталась без платья, но на ней было все остальное. Дальше фортуна повернулась лицом к девушке. Набрав монет, уже не хотелось с ними расставаться. Выиграв в очередной раз, Ден вместо монетки предложил сделать ему массаж, затекла от непривычного для него сидения спина. Массаж делали на кровати. Девушка уходила утром уставшая, не выспавшаяся, но довольная. Ее монетки лежали в шкафу у Дина в специальной шкатулке. И не только монетки. Некоторые вещи Василисы незаметно переехали в спальню Дина, а игры в шашки стали точкой соприкосновения интересов, как и перекус. Девушка показала себя страстным и раскованным игроком, любящей неординарные ходы, необычные комбинации и длительные, затяжные партии. По игровым правилам, когда, несмотря на все старания Дина, Вася не получала весь желаемый выигрыш и оставалась неудовлетворенная результатом, матч-реванш отыгрывался в течение следующих суток, до полного восстановления статус-кво. От всего этого, Эда крыло непониманием картины мира. Он даже не подозревал, что такое возможно, что ему, могучему Эду, придется просить отсрочку. Дену тоже было непросто, что он делал не так раньше, почему все было так сложно и убого. На той, оставшейся по ту сторону коннектора от зарядного устройства телефона, земли. Глава 6. Ден ехал рядом с телегой. Разработанный план нужно превращать в жизнь. Выбора нет, иначе батя примет меры. Забитый в ящик артефакт, зеркало подиума, трясясь в телеге, имел вид весьма непривлекательный. Пошлют нас, далеко и надолго, вместе с этим твоим гробом, Эд просто горел оптимизмом. «Вот видишь, Эдуард», — с пафосом ответил Ден. «В моих планах все учтено. Не получится с артефактом. Гроб для нас есть. Два в одном. Не находишь это забавным? Наша с тобой история, Эд, или не понял, или обиделся. Несмотря на то, что мы не настолько близки, похоронит нас в одном гробу. Мы с тобой два в одном. Как этот артефакт и его ящик хоронит у вас, у нас сжигают», — внес уточнение в план Эд. Эд замолчал. Ден молчал. Телега скрипела. Финал операции «Зеркало подиума» приближался. Все фигуры расставлены. Семья Златы ожидала визитера, точила топоры, устанавливала плаху, заряжала хлопушки и охлаждала шампанское. А не, шампанского здесь нет. Зачем было делать столь сложную конструкцию? И в целом так рисковать? То, что собирался предложить Ден, могло не сработать. Расчет был только на знание того, как любят женщины смотреться в зеркало. Но что можно увидеть, посмотрев в зеркало сотый раз за день? Практически то же, что и в первый, но ведь смотрит. А новым девайсом возможны различные варианты. Была только одна малость, которая могла все испортить. В царстве не было ярких красок, и причины Ден не знал, как и Эд. Краски присутствовали, но крайне скромной палитрой. Особенно это было заметно в одежде. Но если мужчине было нормально, то почему женщины не носили ярких цветов, не привозили красок? Так есть артефакты. В основном синий, зеленый у тех, кто побогаче, и черный с серым для тех, кто победнее. Носили все цвета, независимо от достатка. Разделение, скорее всего, вызвано стоимостью. Прямого запрета на яркие цвета Ден не нашел, да и на улице артефакт не появится. А у кого что дома, так это не ваше дело, пожара нет, все свободны. И Ден решил рискнуть. План нервировал, в нем было слишком много возможно. Вот план, под кодом. Оля, Лена, шаурма, был гениален во всем. А как красиво был воплощен. Обидно, что в оконцевке накладка вышла. Ден посмотрел по сторонам. Нет, это же другое. Попадание в этот мир, никак не связанное с тем планом. Чем ближе к финалу, тем сильнее было беспокойство. Надеюсь, сразу не убьют, тогда все переиграем, деньгами отдаримся. В голове возник новый план, вариант 2.0. В случае неудачи, предложить денег, а как следующий ход, в случае очередного отказа от денег, еще более безумный подарок, правда, еще не придуманный. Может ее замуж взять? Встрепенулись все. Ден, это даже лошадка, придет же в голову, не дай черное солнце воплотиться. Где тут, говорите, барсики с носорогами водятся? Домик был скромный, два этажа, четыре узких окна на первом, какое-то соответствие средневековью есть, пять на втором, узкий палисадник с цветочками под окнами, крылечко с козырьком, милый домик, бедновато, с акцентом, уведомили Эда, для таков высокий начальников. Эд, по местному обычаю, промолчал, не обращав вниманиев, я, как это будет поместный, волноваться. Ден напоследок вздохнул и постучал ногой в дверь. Приняли хорошо, арбалетным болтом не угостили, топор в голову не воткнули. Служанка, открывшая Дену дверь, визитера опознала, это было видно по сжатым, до полного исчезновения на лице, губам. Может от страха, возможно из-за брезгливости, разговаривать не стала, жестом пригласила войти. На первом этаже, кроме мгновенно исчезнувшей служанки, никого не было. Махнул грузчиком, мол, давай наверх, вчетвером. Я, это два работника с артефактом, поднялись на второй этаж. Пока ребята мучились с ящиком на лестнице, мы с Эдом рассматривали помещение и небольшую группу людей, замерших в углу. Эй, а где боевой настрой, где гневные отповеди, где вызов на дуэль до самой смерти? Эд, ты только посмотри, Дина отпустила напряжение, и он рассказал об этом Эду по внутренней связи. «Ну я так не играю», Эд промолчал, хозяева молчали и даже не шевелились. «Вечер в хату», голосом из известного мима, хотел сказать Ден, но не сказал, выдал скучное и банальное. «Здравствуйте, сударыни», и посмотрев на прячущегося за спиной женщин, длинного, сутулого и худого мужчину с небольшим брюшком, добавил: «И судари, в знак нашего примирения и в доказательство моего хорошего расположения к вам, прошу принять этот небольшой подарок». Выслушав ответную тишину и приняв молчание за согласие, и отдал распоряжение на распаковку. Пока молчаливые работники лома со скипом отдирали крышку и доставали изделия высокой моды, Ден осматривал композицию из трех участников. Первой стояла молоденькая девчонка, бледная, тонкая, ровная, без выступающих деталей. с темно-карими глазами и волосами цвета темной меди, убранные в прическу, в черном платье, все скромно, и в одежде и в 60-90. По правую руку стояла ее копия, с рядом отличий. Копия была старше, с хорошо видимыми выступающими деталями, приятными такими, 60-90. С левой руки стоял пусть стоит дальше. Девчонка, не отрывая взгляда и даже не моргая, высказала общее мнение. «Не могу сказать, что мы рады вас видеть, но в нашем доме принято соблюдать приличие», набрав воздуха и указав налево, продолжила: «Это мой папа, Николай Петров, и мама Анастасия, меня зовут Злата. Кто удостоил нас визитом?» Недостоверно изобразив неузнавание, спросили, похоже, Эда. Пришлось выдавить улыбку. «Надо, Эдик», осознав, что, после нестандартного использования зарядки от телефона, улыбается в первый раз, Ден попытался найти, в памяти Эда, как он обычно это делает, не нашел. Пришлось импровизировать на ходу. Судя по отшатнувшимся фигурам, улыбка получилась, как у Барсика во время прыжка в аномалию. Ден понял, что все это наносное, все эти артефакты и прочие думы, о вариантах решения конфликта, нужно просто натравить на них Эда. Даже как-то пропал интерес к презентации зеркала подиума. Скучным голосом поведав, что они имеют счастье лицезреть Эдуарда лично, и решив завершить спектакль, бросив напоследок, как пользоваться данным устройством, они могут узнать из книжицы, лежащей в ящике, собрался удалиться. «Сударь, как вы смеете?» Голос звенел яростью и возмущением. Замолчав, в ожидании поддержки со стороны старшего поколения, и ничего не получив, Злата продолжила: «Думаете, что так просто, после всего вами совершенного, мы все забудем и простим? У папы есть влиятельные друзья в столице, и мы находимся под защитой самого царя, а девочка оказывается не бледная, это просто маскировалось под папу, и не ребенок, как показалось Дену вначале. Может, ее плохо кормит? Вон мама, Эд, руки держи, мы тут за свою жизнь, между прочим, боремся», — включил строго родителя Ден. А вот ситуация интересная. Что-то подсказывало Дену, что неплохо сходить на место происшествия, расспросить участников событий. Невинные жертвы обстоятельств, если верить детективным сериалам, себя так не ведут. Обычно поведение потерпевших гораздо активней, и они не пытаются прикидываться стеной. Сложив руки за спиной и покачавшись с носка на пятку, рассмотрев потолок, прикинув варианты поведения, Ден предложил: «Может, тогда стоит вызвать меня на дуэль? Начало торговли положено, ждем цены с противоположной стороны прилавка». Судя по лицу папы Златы, с озвученной ценой он явно не согласен. Женщины переглянулись, похоже, у них есть план, а папа у нас в роли пугала. Интересно, что конкретно от него хотят? Работнички распаковали девайсы и в нерешительности смотрели на Дина. Пришлось сначала руководить, затем плюнуть, и все сделать самому. В это время толпа зрителей с интересом смотрела на результат. Установленное у стены зеркало, в толстой гладкой серой раме, впечатление не произвело. Найдя в ящике шкатулку с инструкцией, передатчиком и ключом-зарядником, активировав систему, дождался загрузки Windows. Эх, ностальгия, зеркало мигнуло, огонек на ключе загорелся. Эти нововведения были в обязательном порядке, затребованы Дином для спецэффектов. Надел на голову передатчик, в виде оголовья для наушников с расположением в задней части головы, на ухо у Измира Дина изначально был обруч. Ничего не произошло, все смотрели на Дина, Ден с победным видом подошел к зеркалу и предстал в образе принца, из фильмов Диснея. Белый с золотом мундир, золотые эполеты и зубочистка, пардон, шпага в бриллиантах. Вопрос: нахрена? Огромными буквами читался в глазах зрительного зала. Ладно, вторая попытка. Голубой деловой костюм с искрой, белая рубашка, винного цвета галстук и монки. На запястье возник золотой роллекс, заколка для галстука с бирюзой и перстень с аметистом. Первая сообразила Настя: мы как творческие люди, вращающиеся в кругах высокой моды, можем позволить себе небольшую фамильярность. Молодой человек, а это зеркало, только для мужчин наряды подбирает? Нет, Насть, оно не делает гендерных различий. Попробуй. Пока Настенька держала волосы: Эд, я сказал, руки убери. Ден нацепил ей передатчик, шепнул на ушко фразы для управления и основы эксплуатации. Вслух говорить не обязательно: Эд, я сказал, лапу Наталью верни. Просто представляете, самое шикарное платье, негромко говорил Ден в аккуратное ушко. В то время Эд, назло законам мироздания, перехватил управление невидимой для зрителей левой рукой и с силой сжал левой полупопеей Настеньки. Настя даже не поморщилась, только вдохнула полной грудью, отчего та призывно колыхнулась и прижалась пострадавшей частью тела к Эду. Ден, убедившись, что все понято и работает, отпустил вторую жертву зеркала подиума. Осмотрев потерянный для реальности женский коллектив и печальный вид Пети Николаева, подумал, раз торги окончены и биржа закрыта, можно скромно, по-английски удалиться. Вздохнув, на крыльце, полной грудью свежий воздух, довольный Ден и недовольный Эд, поняли, что им нужно сделать две вещи, причем срочно. Поесть и поиграть в шашки. Процесс обучения Насти не желал стираться из памяти. Ресторанчик местной кухни, с номерами и местом подвига Эда оказался совсем рядом с домом Златы. Еще одно странное в этой истории место. Эд раньше здесь не появлялся. На звезды заведение общепита не тянуло. Так, переночевать, перекусить. Не став заказывать Ден, найдя служебный вход, отправился искать свидетелей давнего происшествия. Попеременно, пытаясь договориться, подкупить и выпуская Эда, выяснились интересные факты. Всего-то несколько монет и пару стилистически обработанных лиц, и Дену удалось узнать, что обнаженной Злату никто не видел. Видели плачущую, уже завернутую в одеяло, а почти живого Эда, которого на себе тащили с улицы в номер 2 неопознанных гражданина, видели все. И догадайтесь, под чьим руководством прошло это событие. Правильно, нашей новой знакомой. Топорно работаете, Злата, как вас там дальше, размышляя, стоит ли поднимать волну или оставить все как есть, отметил про себя Ден, присев за столик и заказал комплексный обед. Он даже не успел соскучиться, как за столик, лицом к нему, уселась Злата. Ден поднял брови. Однако, девушка достойна уважения, оторваться от прикольных нарядов и оперативно его найти. Для этого требуется сила воли и умение думать. Она еще и планы составляет, умеет просчитывать дальнейшие действия свои и оппонента. Ценный кадр, но не за нас, нет в жизни счастья. Кто ты и куда ты дела Злату? Начал глумиться Ден. Девушка, внимательно посмотрев Дену в глаза, припечатала. Сволочь, какое интересное имя, но Злата мне нравилась больше. Ден был сама тактичность. Прокрутив в голове слова Дена, нахмурив бровки, неожиданно улыбнулась. Ладно, этот раз твоя взяла. Давай просто останемся друзьями. Злата сладенько улыбнулась и посмотрела на Дена добрым взглядом. Не поверив ни одному слову, внутренне восхитился. Вот эта актриса. Да я таких в кино не видел. И почему она не работает на меня? И сам себе ответил. Потому, ты Денчик лошара еще обманет. Ты для нее малолетка без мозгов. Ты недавно только совершеннолетие отпраздновал. Улыбнувшись в ответ, получилось явно лучше. Девушка даже не дернулась, уточнил. И в какую сумму мне обойдется всего лишь остаться друзьями? Отзеркалив милую улыбку Эда, Злата проворковала. Много. Ты заплатишь за все. Достав мелкую монетку, двинул ее пальцем в сторону девушки. Сдачу оставь себе. И начал забирать тарелки с подноса, доставленного официантом. Злата долго и внимательно разглядывала Дина, который спокойно, не обращая ни на кого внимания, работал ложкой. Приняв какое-то решение и печально вздохнув, встала и, не прощаясь, направилась к выходу. Да что такое? Сколько можно? Кто там? Оба солнца, судьба, всемирное зло, зеленые человечки, что плохого я вам сделал? Я же просто хотел поесть шаурмы в приятной компании. Ден сидел на стуле в холле первого этажа в доме Златы и ныл. Пока Настя, такая милая, и Злата, свет черного солнца, обрабатывали кулаки Дена. Служанка тоже участвовала, бегала куда пошлют. Было больно. Болели кулаки, болел левый бок, болела голова и что-то в левом бедре. Женщины хлопотали, как над спасителем Отечества, прикладывая артефакты к пострадавшим местам, протирая жгучие и вонючие, до слез из глаз, жидкостью. Артефакты попались неправильные или скорее просроченные, помогали слабо, да вообще не помогали. Попробовал переключить все на Эда, но тут же вернул, как было. Его напарник до сих пор находился в экстазе битвы и откровенно пугал. Как хорошо героям романов, получил по куполу, водички из красивого пузырька выпил, или вообще рукой махнул, и все, стал здоровее, чем был. Злата, печально вздохнув, посмотрела на Дина. Ссадина на щеке и синяк под глазом придавал ей вид лихой и придурковатый. Забыв про боль, Ден попытался расплыться в улыбке. Непонимающе на него посмотрев, Злата кинула взгляд в зеркало. Тычок артефактом в левый бок стер не только гримасу с лица, но и последние светлые чувства к ней. Сидя за столиком и глядя в удаляющуюся спину Златы, Ден строил план на сегодняшний вечер. План был просто гениален. Доесть ужин, спокойно добраться до особнячка, доложиться бате о успешном закрытии дела этой голая девушка, набрать на кухне вкусняшек и завалиться с Василисой в сауну, ошибочка, в ванну. Мечтательно сглотнув слюну, бросил прощальный взгляд на Злату, но взгляд споткнулся о щербатую улыбку темной личности. Темная личность сначала смачно шлепнула Злату пониже спины, затем, схватив за руку, потащила к лестнице на второй этаж, в номера, ничего не желая слушать, пьяно твердя, что на такую цыпочку денег хватит. Зов о помощи, дамы попавшие в беду, никто оценил. Ден тяжело вздохнул и передал штурвал Эду. События в поединке Злата против темной личности развивались стремительно. Девушка достала из сумочки предмет и стукнула им джентльмена. Похоже, это был аналог шокера. Личность немного подергалась, но добычу не отпустила, а разозлилась и наотмашь ударила тыльной стороной по лицу соперника. Первый раунд окончен, победила темная личность. Эд, схватив керамическую кружку размером с небольшой бочонок, и приложила голову личности, та пошатнулась и озадаченно повернулась к Эду. Удар кулаком в лицо не поставил точку в споре, Эд добавил ногой в живот. Темная личность спланировала к стене, не выпуская из рук Злату. Прийти на помощь Эд не успел, а левый бок разлетелся на запчасти добротный стул, ноге тоже досталось. Летящий в лицо кулак Эд перехватил и классическим броском через спину сломал стол телом неизвестного. Стол был сделан на совесть, но и у Эда совесть была крепкая. Кривясь налево, Эд осмотрел помещение. К нему неспешной походкой усталого человека подходил амбал. Эд рядом с ним смотрелся, конечно, достойно, но не впечатлял. Не дожидаясь рукопожатия, Эд пнул скамейку под ноги большому дяде. Тот споткнулся, но Эд не оставил в беде человека и коленом в лицо помог вернуть вертикальное положение. С криком «Ха!» кулак врезался в лицо амбала. Выбили со всей силы кулаком в бетонную стену. По собственному опыту скажу, это больно. В горячке вы не всегда это осознаете сразу, поначалу все немеет и теряет чувствительность, но через пару минут. Эд же в азарте зарядил еще раз, другой рукой. Амбал ответил, Эд устоял. Вложивший в удар, большой дядя немного потерялся в пространстве, но Эду это не помогло. Мозги покинули чат, и Эд начал заваливаться на стол влево. Амбал ударил левой и промазал. Согласно законам физики, сила инерции, тело качнуло, и чтобы не упасть, он шагнул вперед и споткнулся об Эда. Дальше, тело, благодаря той же физике, упало лицом о перевернутую скамью. Эд, частично вернув контроль над собой, приложил боевой скамьей о голову амбала, плашмя, но тому хватило. Он ворочился, но встать не пытался. Ден, в шоке от крепости местного населения, даже не пытался перехватить управление. Шатаясь и кривясь, Эд хотел покинуть помещение, но почти у самой двери был остановлен кружкой в затылок. От удара Эд начал падать вперед, но слава светлому солнцу, успел подставить руку, опершись о стену. Пытаясь развернуться, получил удар ногой в пострадавший бок. Удар вышел вскользь, и бивший провалился вперед. Эд на рефлексах ударил локтем куда-то туда и удачно попал в висок, отправив нападающего на пол. Собрав глаза в кучу, разглядел на полу темную личность, подпрыгнув, приземлившись коленями на голову, провел контроль. Эд с трудом поднялся и таки дошел до двери. Обернувшись, голосом Шварценеггера бросил в зал: «Я еще вернусь», вышел на улицу. Следом выскочила Злата. Дорогу до стула в доме Златы Ден помнил плохо. Шел, держась за стремя лошадки, которую вела в поводу заботливая Злата. Зато теперь Ден знал, чем занимался в свободное время Эд. В то время, пока Ден спасает ему жизнь, строит планы, решает проблемы, соблазняет девушек, разрабатывает артефакты, Эд смотрит фильмы и сериалы. Почему везде и всегда так? Пожаловался Вселенной на несправедливость в жизни Ден. Вселенная осталась глуха, ответа Ден не услышал. Глава 7. Ден размышлял. Потолок был белый, в небольших трещинах, и не идеально ровный. Тот, кто его делал, молодец, но видно ручную работу. По-своему уютно и лампово. Всякие лепнины с позолотой отсутствовали, как отделка стен деревянными панелями и тканью. Углы до потолка и нижняя часть стены отделана каменной плиткой, ровной, немного шероховатой, насыщенно-бежевого цвета с вкраплением красного и серыми разводами. Остальная стена ровная, покрытая белой краской. Приятный интерьер, мебель простая, похоже из дерева, без изысков, но добротная, тяжелая и удобная. На века. Стол, два стула, кровать, шкаф, комод с резными дверцами. Все очень просто, минимум вещей. Три двери. Удобство, гардероб, оружейная и входная дверь. Высокое узкое окно, штор нет, изнутри распашные ставни. На уровне колен широкий, черный, каменный подоконник, и отделка откосов в тот же материал, что и стены. Из всей роскоши, красивые медные ручки дверей с серебряным напылением, и такие же светильники на стенах, люстр на потолках нет. Ден заметил, что отсутствие роскоши – повсеместное явление, и дом губернатора отличается от остальных размерами и более добротной отделкой. Никаких бальных залов, курительных комнат и библиотек. Все книги в шкафу в гостиной, она же столовая, единственной общей комнате, причем для всех живущих в доме. Кроме Дина с батей, еще трое. Дворецкий Тихон и две горничные Вася и ее мама. Кухарка, конюх и садовник, приходящие. И это у губернатора провинции, да еще одной из самых богатых. И если верить памяти Эда, в столице все так же. Почему, спросите вы, не может быть, чтобы человек добровольно отказался от понтов, да не в жизнь, чтобы женщина сама добровольно носила скучную одежду и минимум украшений, да не в жизнь. Средство от понтов нашлось, три в одном. Налоговая полиция, которая все лишнее обложит налогом. Если вещь не находится в перечне жизненно необходимых, платите налог ежемесячно. И бдительные соседи, которые за копеечку малую донесут куда надо, а с ними в доле храмовники, что следят и за налоговиками, и за паствой, но и на храмовников есть управа. Налоговая полиция и паства, неожиданно, да. Налоговая полиция — это такой монстр, стоит на страже Родины. К нему относится и Министерство торговли, и аналог контрразведки ФСБ, и Министерство промышленности и сельского хозяйства. Именно налоговая занимается перераспределением налогов с разрешения, тадам, земского круга. И попробуй, придави налогом простого пейзанина. А само местное ФСБ, сюрприз, относится к Министерству финансов. А МВД, просто песня, выборная и добровольная, оплачиваемая из кармана земств напрямую, по особой графе. Добровольцы, вступившие в Национальную гвардию, кроме тренировок и постоянного боевого сложивания, выступают в силовую поддержку городового, тот же шериф, производит предотвращение преступлений, прочесывание, зачистку и поиск преступников. Также по приказу городового оказывают помощь храму. Но главное, для чего нужна и на чем постоянно тренируется нацгвардия, это сдерживание и зачистка миграции тварей во время воцарения Черного Солнца.